Почему нетерпение в малом ничтожном деле — одно простое движение сердца к нетерпению, есть уже грех и наказывается внутренне тотчас же, равно отчего и всякое мгновенное движение сердца ко греху считается грехом и наказывается тотчас. От того, что нетерпение в малом есть задаток к нетерпению и во многом, ведет к нетерпению в великом, ибо душа человеческая есть простое существо, и одно мгновенное движение сердца ко греху есть уже грех. Итак, по елику всякий малый грех ведет к большому, то он и наказывается всегда в самом начале и должен быть сокрушаем. «О, мали был еси верен, над многими тя поставлю, вниди в радость Господа твоего». А как велико это многое! «Око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его».